Щука. На Щуку подан в суд донос, что от нее житья в пруде не стало. Улик представлен целый воз, и виноватую, как надлежало, на суд в большой лохани принесли. Судьи невдалеке сбирались, на ближнем их лугу пасли. Однако ж имена в архиве их остались. То были два осла, две клячи старые, да два или три козла. Для должного ж в порядке дел надзора им придана была лиса за прокурора. И слух между народа шел, что щука лысеньке снабжала рыбный стол. Совсем тем не было в судьях лицеприязни. И то сказать, что щукиных проказ удобства не было закрыть на этот раз. Так делать нечего. Пришло писать указ, чтоб виноватую предать позорной казни и в страх другим повесить на суку. «Почтенные судьи!» — лиса тут приступила. «Повесить мало. Я б ей казнь определила, какой невидано у нас здесь на веку, чтоб было впредь плутам и страшно и опасно, так утопить ее в реке». «Прекрасно!» — кричат судьи. На том решили все согласно. И щуку бросили в реку.